Вряд ли мы кого-нибудь поймаем. А я и не надеялась, — ответила Айдабелла. Просто я люблю приходить сюда и думать про свои заботы. Тут меня никто не ищет. Хорошее место. Просто полежать спокойно. А какие заботы тебя заботят? Это мое дело. А ты знаешь что? Нос у тебя чересчур длинный. Вот что. Я никогда не шпионю. Ни, боже мой. А все остальные тут, они тебя живьем слопают. Ну как же, приезжий, и в Лендинге живешь, и вообще. Флорабеллу возьми. Прямо агент. По-моему, она очень красивая, — сказал Джоул, просто чтобы досадить. Айдабелла не ответила. Она бросила окурок и свистнула по-мальчишески в два пальца. Генри, шлепавший по мелкой воде, взбежал на берег, мокрый и блестящий. — Снаружи-то красивая, — сказала Айдабелла, обняв пса. — Но главное, что у ней внутри? Все время говорит папе, что надо прикончить Генри. Говорит, что у него смертельная болезнь. Вот какая она внутри. Белое лицо дня оформилось в небе. Враг его там, — подумал Джоу, — прямо за стеклянными дымчатыми облаками. Каков бы ни был его враг, кто бы он ни был, это его лицо ярким пробелом вывалилось в небе. В этом отношении Айдабелле можно было позавидовать. Она хотя бы знала своих врагов. «Ты и ты», — могла сказать она, — «тот-то и тот-то, такой-то и такой-то». «Ты когда-нибудь боялась сойти с ума?» «Никогда про это не думала», — сказала она и засмеялась. «А их послушать, так у меня ума и нету», — Джоул сказал. «Нет, ты серьезно ответь. Я что спрашиваю? Ты когда-нибудь видишь такое? Людей там, целые дома? Видишь их? Чувствуешь их и точно знаешь, что все это взаправдишнее, а на самом деле...» «А на самом деле нет», — закончила Айдабелла. «Когда змея ужалила, я целую неделю жила в таком жутком месте, там все ползало, и пол, и стены, все. Глупость, конечно. А то еще было интересно. Прошлым летом ходили с дядей Огистом, от которой девочек так боится, что даже не смотрит на них. А ты, — говорит, — не девочка, я дядю Огиста очень люблю, мы с ним как братья. Ходили мы с ним на Жемчужную реку и один раз гребли там в темном месте и наткнулись на остров змей. Он был маленький, просто одно дерево, но все кишело мокасиновыми змеями, даже на ветках висели. Даже боязно, правду говорю. Когда люди рассказывают про вещи и сны, я теперь, по-моему, знаю, что это такое». «Я не совсем об этом», — смущенно в полголоса сказал Джоул. «Сны — другое дело. От сна можно проснуться. А когда что-то видишь, даму, например, и видишь там, где никого не должно быть, а потом она от тебя не отстает, у тебя в голове, вроде того, как тут вечером Зуи испугалась, слышит, собака завыла и говорит, что это ее муж вернулся, подходит к окну. Вижу его, — говорит, — присел под инжиром, и глаза прямо желтые в темноте. Я посмотрел. Никого, совсем никого». Айдабеллу все это не особенно поразило. «Ерунда!» Она тряхнула головой, и короткие рыжие волосы полыхнули чудесным огнем. «Все знают, что Зу настоящие сумасшедшие. Один раз жара была, как сегодня, а я мимо шла. Стоит у почтового ящика с дурацким своим лицом и говорит мне, какой вчера вечером снег был красивый. Вечно про снег, — говорит. — Вечно она что-то видит, твоя Зу. Она просто сумасшедшая». Джоул смотрел на Айдабеллу со злостью. «Какая противная врунья! Зу не сумасшедшая, нисколечко!» Однако он вспомнил снег их первого разговора. Снег валил, снег слепил белизной. И приглушенный снегом голос Айдабеллы доносился, будто издалека. «Это Айвори, оно не тонет!» «Для чего?» — спросил он, принимая белый кусок мыла, который она вынула из кармана. «Мыться, глупый! Да не будь ты такой барышней! Когда прихожу сюда, обязательно моюсь. Ну-ка, положи одежду на пень, где удочка». Джоул робко посмотрел на указанное место. «Но ты же девочка!» С необыкновенно презрительным видом Айдабелла выпрямилась во весь рост. «Пацан!» — сказала она и сплюнула между пальцев.